Официант поставил перед Ребусом бокал вина. «Может быть, лучше принести вам воды?» — спросил Андерсон. Ребус кивнул. «Вы, наверное, очень загружены из-за саммита Большой Восьмерки?» — спросила жена депутата, наклоняясь над столом. «Да, очень, но несмотря на саммит Большой Восьмерки», — поправил Ребус. Заметив, как супруги переглянулись, он сразу понял, о чем они подумали. Пьяный коп, обалдевший от всех этих демонстраций, хаоса, а теперь еще и от взрывов бомб, с поврежденным товаром нужно обращаться осторожно. «А это не может подождать до утра, инспектор?» — спокойно спросил Андерсон. «Я расследую смерть Бена Уэбстера», — объяснил Ребус. Голос почему-то стал гнусавым. Он слышал это собственными ушами, а на периферии зрения возникла туманная дымка. «Мне кажется, у него не было причин лишать себя жизни». «Вернее всего, это был просто несчастный случай», — предположила жена парламентария. «Или ему помогли», — решительно возразил Ребус. «Что?» Андерсон перестал перекладывать с места на место свой столовый прибор. «Ричард Пеннен хочет связать помощь развивающимся странам с продажей оружия, так ведь? Он готов отстегнуть некую сумму, чтобы на его делишки смотрели сквозь пальцы?» «Не говорите глупостей!» В голосе депутата послышалось явное раздражение, скрыть которое он не сумел. «Вы были в замке в тот вечер?» «У меня были дела в Вестминстере». «Может быть, между Уэбстером и Пенненом произошел какой-то разговор? Может быть, вы дали соответствующие указания?» «О каком разговоре вы говорите?» «О сокращении торговли оружием, если говорить образно, о смене мечей на орала». «Послушайте, вы не можете голословно обвинять Пеннена. Если имеются какие-то доказательства, я бы очень хотел с ними ознакомиться». «Я тоже», — кивнул Ребус. «Так значит, у вас их нет? Какие же у вас основания, инспектор, для этой затеянной вами охоты на ведьм?» «Тот факт, что особое подразделение хочет отстранить меня от дела и строго следит за тем, чтобы я не совал в него нос. А вы настроены свой нос туда все-таки сунуть? Только так и можно чего-то добиться. Бен Уэбстер был незаурядным политиком и восходящей звездой своей партии и всегда принимал вашу сторону в любой борьбе интересов», — добавил Ребус, будучи уже не в силах сдерживаться. «Что вы себе позволяете, черт возьми!» — взревел Андерсон. «Он был из тех, кто не боится вмешиваться в дела большого бизнеса? Из тех, кто не продается и не берет взяток?» — продолжал Ребус, борясь с накатывающей дурнотой. «Вы выглядите совершенно измотанным, офицер», — сочувственно произнесла жена депутата. «Вы правда уверены, что этот разговор нельзя отложить?» Ребус помотал головой, поразившись тому, какая она тяжелая. У него было такое чувство, что упади он сейчас со стула, пол под ним провалится, настолько грузным казалось ему его тело. «Дорогой», — обратилась к депутату жена, — «а вот и Рози». К ним торопливо шла молодая женщина с встревоженным лицом, лавируя между тесно стоящими столиками. Официанты растерянно смотрели на всю компанию, опасаясь, как бы их ни попросили накрыть на 4 персоны стол, рассчитанный на 2. «Я все время посылала вам сообщение», — начала Рози, — «а потом меня вдруг осенило, что они до вас не доходят». «Связь отсутствует», — раздраженно сказал Андерсон, постучав пальцами по дисплею телефона. «Вот инспектор». Ребус встал из-за стола и предложил стул секретарше. Она отрицательно мотнула головой, отворачиваясь и отводя глаза. «Этот инспектор», — сказала она, обращаясь к члену парламента, «в настоящее время отстранен от расследования дела, находившегося у него в разработке». После этих слов она посмотрела в глаза Ребусу. «Я звонила вам 2 раза, чтобы сообщить об этом». Одна из кустистых бровей Андерсона поползла вверх. «Я же говорил, что не при исполнении», — напомнил ему Ребус. «Мне ваша выходка не кажется ни остроумной, ни оригинальной. О, принесли закуски». 2 официанта склонились над столом, один держал в руках блюдо с копченым лососем, второй — супницу с супом рыжего цвета. «Так вы уходите, инспектор?» Это прозвучало скорее как указание. «Бен Уэбстер достоин того, чтобы ему уделили немного внимания. Вы не согласны?» Депутат разворачивал салфетку и, казалось, не слышал вопроса Ребуса. Но секретарша оказалась не столь сдержанной. «Вон отсюда!» — закричала она. Медленно кивая головой, Ребус повернулся, чтобы уйти. Но, словно вспомнив о чем-то важном, сказал, обращаясь к Андерсону: «Тротуары вокруг моего дома в ужасающем состоянии. Может, у вас найдется время, чтобы хоть раз побывать в своем округе?» «Залезай!» — услышал он повелительный голос. Обернувшись, Ребус увидел машину Шиван, припаркованную у его дома. «Машина смотрится неплохо», — сказал он. «Твой дружок, автомеханик, содрал с меня за ремонт тоже неплохие деньги. А я как раз иду домой. Меняй свои планы. Мне надо, чтобы ты поехал со мной». Секунду помолчав, она спросила: «Ты как, в порядке?» «Немного перебрал и сделал кое-что, чего делать не следовало». «Ну, тебе это не впервой», — фыркнула Шиван. Но когда он рассказал ей, что произошло в ресторане, на ее лице застыло выражение ужаса. «Нам предстоит очередной разнос, как пить дать», — заключил он свой рассказ. «Ясное дело». Ребус сел на пассажирское сиденье, и Шиван захлопнула свою дверь. «Ну что там у тебя?» — спросил он. Рассказав о родителях и о снимках, сделанных Стейси Уэбстер, она достала с заднего сиденья пакет с распечатанными фотографиями и протянула Ребусу. «Значит, сейчас мы едем на встречу с муниципальным советником?» — предположил Ребус. «Да, я собиралась. А что ты улыбаешься?» Он сделал вид, будто изучает фотографии. «Твоей маме безразлично, кто ее ударил».